Глава шестая. Их ждали. Ну, оно и понятно, как ни крутись вокруг иностранцев, но те постреляют и уедут, а у москвичей руки длинные и память избирательная. Ракета с орбиты сойдет, про это быстрее ими забудется, чем то, как принимали и чем поили. И охотникам ли этого не знать, да еще военным, почти полностью зависящим от гарнизонного начальства. При случае зажмут так, что сам позеленеешь пуще доллара. Просим, не брезгайте, пожалуйста, чем богаты, тем и рады. Распахнули перед приехавшими дверь сторожки. Да, насчет сервиса генерал-полковник прав. Нары в углу, грубый стол посредине, бочка, буржуйка, с жердочками на дне для сушки одежды и обуви. Условия не тянули даже на киргизский манат. «Нам Константина», — попросил, потребовал Игорь. «Это я», — набычил лоб встречавший. «А вот настоящий охотник сидел за столом с...» Вот уж чего ни при каких обстоятельствах не ожидал Олег увидеть, так это своего фигуранта, архангельского егеря, которого полгода ловил Майстренко. Впалые щечки, острый носик, плохо выбритый кадык, маленькие круглые глазки, казалось, бегающие и на фотографии в Доре. Ну, конечно, он. Имя, если не изменяет память, Сергей. Его ищут по всей России, а он преспокойненько отъехал за 300 километров и пьет чай у военных охотников. «Принимайте пополнение», шумно неуклюжестью подтверждая свое оговоренное лохство в охотничьих делах, пошел на дальнейшее сближение с компанией Игорь. И сразу вернул Олега к действительности. Основная задача — это янки и спутник, который должен взлететь в космос и перекрыть-таки Персидский залив, не дать противнику, по газетам, правда, едва ли не лучшему другу, сотворить втихомолку и без лишних глаз то, что задумано. Перегруппировать силы перед нападением на Ирак. Установить тайны ракеты на территории Кувейта. Когда-то Советский Союз сам вез на Кубу ракеты, закамуфлированные под комбайны. И никто, кроме России, не сможет заглянуть сегодня под американское одеяло, которое они почему-то посчитали нужным расстелить за тысячи километров от собственных границ и объяснить это национальной безопасностью. На стол с бочки плиты водрузился закопченный чайник, отыскались на полках и побитые с черными глазками посреди отколотой эмали кружки. «А как насчет этого?» — выставил на общий стол бутылку водки с черной наклейкой. «Господа офицеры, Игорь». Лох он и есть лох. Настоящие охотники пьют после стрельбы, а не перед ней, даже дармовую водку. За дебилов, похоже, их и приняли. Даже архангельский егерь, напрягшийся поначалу больше охотника, и тот отошел, стал двигаться, что-то говорить. Как все же зовут-то его? Подтвердятся ли подозрения? Олег. Штурмин подал руку поочередно всем троим. Американец что-то пробурчал невнятное, Костя повторил свое имя, а егерь подтвердил. Сережа. Он. «А мы будем стоять на номерах или бродить?» — добавил бестолковость в разговор и во мнение о себе Олег. Тут уж и охотник не выдержал безразличия, вздохнул, одновременно и с облегчением, приехавшие в самом деле нули без палочек, и раздраженно находиться рядом со столь явной глупостью неприятно даже на короткое время, и попытался незаметно подать знак архангельскому другу. Что-то типа «ты идешь, я остаюсь». Олег напрягся и испугался первого, что пришло в голову. «Они хотят разъединиться». или показалось. «Через час выходим», — посмотрел на часы Константин. «Стволы в сторону друг друга не направлять», — посчитал мне лишним напомнить для москвичей простейшие из правил. «В подозрительное и невидимое не стрелять могут оказаться люди, пусть даже и браконьеры». Что за знак сотворили фигуранты? А если один из них в самом деле останется в сторожке? До последней минуты они могут не говорить об этом, выигрывая время и инициативу. А перед выходом — бац! — и все с носом. Надо срочно готовить запасной аэродром, подрабатывать ситуацию. Игорь ничего не приметил, продолжал рваться в бой. «Вы за нас особо не волнуйтесь», — думая, что самое неудобное — это опека охотников, пробивал дорожку в этом направлении капитан. «Через час окажется, что не то что опекать, следить не за кем будет. А оставаться нужно как раз ему, распутать карты начинает охотник. Скорее всего, встреча и предполагается именно в опустевшей сторожке». Олег глянул на свой рюкзак. Туда при экипировке из дорожной сумки перекочевала заветная зеленая косметичка, в которой среди туалетных принадлежностей есть средства на подобные случаи в жизни. Раньше оно всегда шло для усмирения противника, а Игорь вроде бы не из их числа. Рисковать? Все должно выглядеть более чем естественно. Охотник хитрее лисы. Фальшь поймет сразу. И быстрее. Время идет. Покопавшись в рюкзаке, Штурмин вытащил шоколадку, разломил ее прямо в обертке на кусочки, выложил на стол. За добавкой для Игоря к вновь кипятившемуся чаю сам сходил к плите. Держать на весу горячий чайник, закрываться спиной и незаметно сыпать порошок в кружку капитана, делать все одновременно оказалось сложновато. В какой-то момент рука дрогнула, и вместо требуемой порции из пакетика в дымящуюся воду ушло вдвое больше белого порошка. Ну, конечно же, Пургена, надежнейшего спутника всех тертых контрразведчиков. «Извини, Игорек, но дело требует жертв. Тебе никакой охоты, ты остаешься. Остаешься так красиво, что ни один комар, даже из хваленой американской разведки, носа не подточит. Надо лишь чуть подождать, пока лекарство возымеет действие. Вот только двойная порция. Но, как говорится, что другим смерть, то русскому норма». Капитан сидел, как ни в чем не бывало, рассказывал анекдоты и байки из столичной жизни, а Олег подгонял: «Быстрее, быстрее. Понос должен начаться раньше, чем охотник сообщит о своем решении остаться». И Игорь не подвел. Он сначала заерзал, недоуменно прислушался к процессам внутри себя. Потом глаза его, помимо воли, стали округляться, забегали по сторонам. «Извините, где здесь у вас туалет?» — тихонько спросил у хозяина. Константин успел показать только направление, хотя в лесу туалет всюду. Схватившись руками за живот, Николаев вылетел наружу, добежал, видимо, только до первых кустиков, потому что стены сторожки не спасли от сладострастных для Олега звуков. «Моцарт!» Вот теперь алиби полное. Вернувшись, капитан, виноватый и стыдливо, пожал плечами. Олег недовольно пробурчал, якобы для него одного, но услышали все: «Говорил тебе, не ешь рыбу». Рыбой угощал особист. Штурмин сам уплетал ее за обе щеки, но капитан на всякий случай оправдался: «Так на вид казалось такая аппетитная». К предыдущему раздражению на лице охотника прибавилось и презрение. Как и в случае с французом на стадионе, прятать свои эмоции перед русскими он посчитал еще более зазорным. что, собственно, и требовалось доказать. Шпионов подлавливают на человеческих слабостях, а в списке пороков не обязательно главенствуют деньги и женщины. Чванливость и пренебрежение к другим — не меньшее зло, приобретенное американцами за свою историю. О, снова подхватился Игорь и метнулся старой дорожкой. Прекрасно. Музыка становится все бравурнее, марши победнее. Ваш ход, господин полковник. Охотник ерзал на лавке, хотя к его кружке Олег не прикасался. Как бы то ни было, карты уже спутаны и планы нарушены. Хотя еще больше их мог смешать в своем гневе Игорь. Сидение в одиночестве под кустами даром не прошло. Он наверняка о чем-то размышлял, вернулся и, в упор глядя на предполагаемого виновника своего счастья, а Олег посмотрел на хозяина, в таком состоянии можно брать человека с собой на охоту, мол, дружба дружбой, но истина дороже, и лично я готов поступиться, тут кое-какие травки есть. Полез военный охотник под потолок, где малюсенькими снопами висели на жердочке пучки трав. Прислушался к происходящему на улице. Охоты, конечно, не получится. «Давайте я присмотрю за ним», — вдруг произнес американец, давно ожидаемое Олегом. «Вы пойдете к реке, а я похожу здесь, у озера». Костя, хотя и озабоченно, но кивнул в знак согласия, все же сидит в русском мужике одновременно и подобострастие перед иноземным, и гостеприимная услужливость. А вот у вернувшегося Игоря глаза, устремленные на Олега, уже налились бычьей кровью. Конец операции и всем, кто к ней причастен. Но на этот раз выручил сам полковник, подыграв в невероятную масть. «Мы решили, что я могу остаться с вами, поохотиться поблизости у озера». Бык, приготовившийся к атаке, замер. Вместо красной тряпки ему вдруг показали ведро с овсом. А во взгляде капитана Олег прочел окончательное смятение. «Ничего не понимаю, что в конце концов происходит». «А есть решение», — подтвердил Олег. «Мы», — показал на себя и Игорей, — «едем на реку, а вы вдвоем остаетесь на озере. Утром считаем трофеи». А сам проколол взглядом коллегу: «Молчи и не рыпайся». Даже занялся более важным делом. Снял оказавшиеся великоватыми ботинки с высоким берцем, засунул внутрь кусочки ваты. Лишь бы Игорь видел затылок. Затылок в разведке — это все спокойно, не раскачивай лодку. «Выходим?» — поднялся хозяин. На улице темнело на глазах. В одну сторону смотришь — вроде ничего еще видно, а чуть перевел взгляд — намного темнее. Вернулся взором на прежнее место, он поздно, и там проступили более темные краски. А с первыми лучами солнца ракету повезут на стартовую площадку. Интересно, охотник станет ждать команды пуск или с этими же самыми лучами умчит в Архангельск, а оттуда в Москву? А почему все-таки он здесь оказался? Что должно произойти во время охоты? Ключ-разгадка у него самого или передан дружбану Сереже? Голову на отсечение, что в лесу или сторожке намечается встреча. Вот только тщедушный и хитроватый Сережа или сам охотник выйдут на контакт. И поэтому правильно сделано, что ты, Игорек. Доказывать снова оказалось некому. Капитан на данный момент служил не орбитальной российской станции, а американским челноком, снующим туда-сюда и соединяющим землю и небо, избушку и лес. «Давно брали в руки ружье?» — «Стрелять не разучились?» — с ехицей поинтересовался Сережа. «Мол, один уже наохотился. Вы такой же?» «Ладно, щуренок, тебя самого буквально вечером ждут менее веселые вопросы». «Да, стрельба не проблема. Не заблудиться бы. На всякий случай, если вдруг потребуется исчезнуть самому», начал снова оправдывать себя в будущем Штормин. «Соломка А7Y очень важно стелить соломку заранее». Переиграл. Чуть-чуть переиграл, потому что ему указали место в середине цепочки. Здесь не потеряешься. Костя, естественно, шел впереди. Серега Щуренок сзади, ну и пусть идет. Не оглядываться, лишний раз не вертеть головой. И как там Игорь? Особист, если у него есть мозги в голове, не может не взять под контроль избушку. Продержаться до утра. Ракета завтра. Ну, Зоя завтра, стать самим собой, оставив роль долбанного москвича-охотника, тоже, даст бог, завтра. Костя радовался всего лишь навсего предстоящему утру. На зорьки пойдут, стаями. Выберем местечко на взлете и подловим. Какая проза! Как там мой сотоварищ? Попытался Олег через заботу о ближнем вытащить на откровенность Сережу. Может, расскажет что-нибудь дополнительное об охотнике. Не раскололся. Ничего не ответил. «Пришли», — сообщил Костя. Они ступили на небольшую поляну с шалашиком, видать, давно облюбованное охотниками место. Отныне имеющее почетное название «Поляна имени 31 августа». Значит, река поблизости от нее несет сыростью, и потяжелел воздух от комаров. Сколько же этой гадости в тайге! И плевать им на всякие мази и кремы. Костерок соорудим, нам и надо часа три до рассвета перекантоваться, — предложил собирать сухостой Костя. Все еще якобы боясь заблудиться, Олег прилип к Сереже и трещал огромными ботинками по сучьям рядом с ним, и егерь пока никак не проявлял недовольства, но это ничего не говорило о его истинных намерениях. Зверь всегда долго и тщательно готовится. Он зря прыжки не делает. Нет-нет, американец рисковать не станет, ему нельзя. Он должен остаться вне подозрений. Или хотя бы вне улик. У него с собой ничего нет, и он никому ничего передавать не станет. Если провал, то он случится у Сережи дурачка. Но провал в чем? В передаче плато? Какой гаденыш отыскался в стартовом расчете? За что ткачук получает деньги? Впрочем, деньги он не получает, зарплаты нет. У стартовиков тоже. Но спокойно. Не дергать ниточку, она очень слаба. Когда коброй на мелодию ночного леса вытянул шею дымок, Олег опять на всякий случай сработал вперед. «Все-таки мы что-то не то съели». Помассировал живот, обреченно вздохнул и поспешил в лес. Там быстро вышел на укрытый туманом берег реки, порыскал по нему, изучая подходы. Как ни в чем не бывало, вернулся к огню, смущенно пробормотал. «Мужики, вы уж меня извините. Ну, если что, оставляйте одного и делайте свое дело». У Сережи презрение на лице отразилось посильнее, чем у охотника. Олег перестал и запоминать, за что отыграется впоследствии на егере. Но что отыграется — факт. Зато Костя плюнул на все мытарства с москвичами, перешуршал шалашик и залез внутрь. На охоте он привык получать удовольствие, а не носиться с туалетной бумажкой. Сережа наклонился к огню, посмотрел на часы. Видимо, стрелки подошли к нужному расположению, потому что волнение, помимо его воли, начало вырываться наружу. Егерь поворошил костер, ощупал себя, еще раз глянул на часы и поднялся. Проверил двустволку. — Пойду прогуляюсь по бережку. Не загаси костер. Привязывает. Он привязывает последнего свидетеля к месту, не давая ему двигаться. Егерь потоптался немного и пошел в сторону реки, все убыстряя шаг. Скрылся в темноте и чаще. И вот тут, придерживая брюки на случай, если вдруг выглянет Костя или срочно вернется Сережа, Олег поспешил в обратную сторону. За первыми же елками стремительно сделал круг, вышел уже на знакомое место на берегу, плеснула волна, и потому что егерь присел и растворился совсем, Олег догадался — лодка. Переправа. Встреча на другом берегу. В три движения сбросил с себя одежду, хотя еще не определился, плыть ли за объектом. Но когда остался в одних плавках, иного вроде бы и не оставалось. Легкий плеск стал методичным. Сережа заработал веслом или шестом. Времени на раздумье больше не оставалось, и Олег пошел в туманную воду. Никогда не причислял себя к моржам, но стук зубов, раздавшийся бы на всю округу, сдержать сумел. А вот вылезать наружу оказалось намного холоднее, чем окунаться в воду, и дробный стук зубов сдерживать стало совсем не вмоготу. Положение спасло лишь то, что в пляс пошли не все 32 братца. Одна потеря осталась в Калининграде. В подошвы ног впились сучья, шишки, корневища, и не скажешь «ой», не шумнешь, отпрянув в сторону, не прихлопнешь комарье, набросившееся на него словно вши на бомжа. А тут еще и Сережа затаился, не вылезая из лодки. Пришлось и Олегу ежиком с торчащими пупырышками замереть у кустиков. О, да чего холодно! Сережа легонько свистнул. Вместо Олега ему ответил кто-то другой. И штурмин, не принятый в дуэт, вообще перестал дышать. Встал на колени, пополз к месту встречи. Впервые позавидовал Игорю. У того хоть перерывы в свидании с лесом и комарьем имеются, да и полностью оголяться не требуется. Заснять бы картинку на видео и таким, как Надя, давать просматривать вместо ужастиков. Очень интересная служба в налоговой полиции. На карачках, голым против двустволки. Чем заряжена? — Я здесь, — подал голос Сережа. — А мы здесь, — продолжал общаться с ним штурмин. — Но когда-либо побеседуем и вслух. — Побеседуем. А что делать с тем, кто вышел на связь? Что важнее, за кем ползти дальше? — Привет. — Привет. — Есть контакт. — Но ведь встретились не для того, чтобы поздороваться. — Что-то наверняка передалось. Нет, пусть Сережа плывет обратно один, он пустой. Надо идти за связью. Вот не додумался взять с собой одежду. Незнакомец оказался еще осторожнее егеря, и его шаги послышались лишь после того, как плеск воды от весла умолк. То есть, когда Олега искусали так, что он опух и, похоже, увеличился в размерах вдвое. Но сам-то ладно, переживет. Вот что станется с Сережей, когда не обнаружит на поляне Кострового? Побежит на поиски? Бледный, изъеденный поганкой, замирая при неосторожных движениях, дрожащим листком прилипая к стволам, зайцем петляя вслед за удаляющимися от реки шагами, штурмин все дальше и дальше оставлял позади и реку, и одежду. Смех будет, если его самого голова поймает охрана космодрома. Ничего это не докажешь? А как пойдет незнакомец по улицам? накаркал. Впереди послышались голоса, потянуло дымком от костра. «Стоять!» Вдруг шлагбаумом перекрыл дорогу ствол карабина. Как раз из-за того дерева, к которому он хотел приникнуть. Первое, что профессионально отметил Олег, это приборы ночного видения на оружии. Значит, за ним наблюдали давно. Но тогда могли следить и за незнакомцем. Может, особисты? Стою. Согласно, замер Олег. Куда спешим? Почему голый? По кочану. Спрашивающий вышел из-за ели. Оказался он в маске, пятнистом комбинезоне. Олег снова почувствовал ночной холод и представил, каким бледно-зеленым и смешным он выглядел в ночном прицеле. А спину заедали комары. — Почему голый, я спрашиваю? Ствол уверенно приблизился и уперся в грудь. — Что тут ответишь? — Только что-нибудь идиотское. — Гуляю. Если бы не конспирация, сохранность оставшихся у Олега зубов осталась бы под вопросом. Сзади промеж лопаток, как раз там, где хотелось почесаться особенно сильно, вперся еще один ствол. Эй, благодать! И все же не должна здесь орудовать банда. Слишком режимный объект, чтобы можно было полковнику американской разведки найти на нем сразу столько предателей. Кто у вас старший? Пошел сам ва-банк. Разговоры у костра не прекращаются, но ведь незнакомец может попить чаю и пойти дальше. — А что бы вы хотели? — раздалось сзади. Олег повернулся и улыбнулся. Особист, подполковник. У них произошла встреча. Кивнув на путь, по которому прошел незнакомец, сказал основной Олег. — Мы отследили. — Возьмите, выпейте. Ткачук протянул фляжку со спиртным. Олег не стал отказываться, обжег себе горло и нутро. — А вы где разделись? — На берегу. — Все, я назад. — Перетрясите связь. Кажется, у них произошла передача. Подполковник успокоительно кивнул. Значит, половина сидящих у костра людей — его агентура, если столь уверен в контроле.